Глава 20. Уснула я поздно, а проснулась неожиданно рано. В окна сочился серый предрассветный сумрак, но проблема была не в нем. Очнулась я от того, что над кроватью висел небольшой мерцающий серебристый шарик. Не такой яркий, как у почившего лорда Паора, но достаточно узнаваемый для того, чтобы сомнений в его природе не осталось. Тихонько простонала я. Семя. Не знаю, откуда оно взялось, но улетать точно не собиралась. Просто висело, явно ожидая моего пробуждения и немного нервируя жреца. Да, кот тоже не спал. Лежал на моей подушке и внимательно наблюдал за объектом магии. Ловить не пытался, но кончик хвоста раздраженно подрагивал. Ладно, не нервничаем. Выдохнула я и плавно отодвинулась. Перекатилась, чтобы оказаться не под семечкой, а немного в стороне. Чуть подумав, шарик мой маневр повторил, и лишь жрец остался неподвижен. Следовало порадоваться, но я выругалась, потому что последние остатки сна с меня сдуло. Пришлось встать и отправиться за шкатулкой, чтобы провести маленький с ожидаемым исходом эксперимент. Семечко далось. Пошло в руки как родное. При этом я ощутила внезапную радость и даже удовлетворение. С чего бы, позвольте спросить? Поместила шарик на бархатную подложку, зажгла свет и принялась расхаживать по комнате в попытке осознать, что сейчас случилось. Допустим, я настоящий потомок Вейзов, и у меня может быть много родственников в этом мире. Но учитывая, что мой дедушка не из Сибири, и родословная его вполне известна, как и родословная отца, то иномерной крови во мне всего ничего. Да и не могут Вейзы быть в близком родстве со всеми. Близкое родство – штука вполне определенная, а любым совпадением есть предел. С гигантской долей вероятности это семя абсолютно чужое. Следовательно, возвращаемся к теме, не связанного с родством притяжения. Похоже, я действительно являюсь неким магнитом для магических семечек. И как с этим счастьем быть? Что делать прямо сейчас, я не знала, поэтому продолжила бродить по комнате. Жрец, глядя на меня, зевнул несколько раз и благополучно уснул. Это намек, верно? Мол, успокойся, Маргарита, и не нервничай. Я действительно успокоилась, но потом вспомнила про горшок и, дабы не мешать коту, переместилась в гостиную, где принялась играть в агронома. Глупость, наверное. Но теперь мне еще больше хотелось посадить семечко. Вчера вечером я еще сомневалась, а теперь уже нет. Из двух сокровищ моей шкатулки я выбрала первое. Оно мерцало ярче, да и умыкая из особняка горшок, я думала именно о нем. Закопав шарик в грунт и полив небольшим количеством воды, я успокоилась. Зудящая тревога, связанная со всей ситуацией, словно махнула на меня рукой. Я даже решила, что сейчас вернусь в постель и усну, но сна по-прежнему не было. Поэтому я скинула ночную сорочку и шагнула к небольшому настенному зеркалу. Сначала встала ровно, затем повернулась спиной. Правая лопатка. На ней теперь красовался этакий хищного вида иероглиф. Вчера я разглядывала его добрых полчаса, и картинка с того момента не поменялась. Невольно вспоминался анекдот про знатока китайского языка и модную девушку. «Почему вы так на меня смотрите? Я лингвист и пытаюсь понять, почему у вас на плече написано «повторно не замораживать». Надеюсь, это не мой случай, а?» Просматривав татушку и побродив немного вокруг горшка, я отправилась в ванную. Затем оделась и засела за учебники. «Учить и снова учить». В столовую явилась раньше всех, бодрая, но очень голодная. Там же дождалась друзей Миквоя и отбившегося от третьего курса психа. Едва парни уселись за стол, я поймала закономерный вопрос. «Как выходной, Марго? Хорошо отдохнула?» «Ну, как вам сказать?» Сходив за второй чашкой кофе, я сказала, как есть. Поведала нетипичную, душераздирающую историю похищения и спасения. Парни дружно уронили челюсти. «Маргарита, ты нас разыгрываешь?» – выдохнул после паузы Джим. Алим просто молчал, ничуть не скрывая изумления. Но в итоге и он высказался. «Рик совсем долбанутый. Надо быть полностью без мозгов, чтобы покуситься на любимую адептку. Его дядя подбил, пожала плечами я. Но идиотизма Рика это, конечно, не отменяет. Я подумала и запоздало добавила. Но на всякий случай, вся эта ситуация с Брайтами – большой секрет. Секрет? После того, как вы с Георгом пролетели на хранителе через все королевство? Фыркнул псих. Ну да, логичное замечание, но все равно. Постарайтесь никому не говорить. Друзья кивнули, и мы отправились на занятия. При этом я активно высматривала в коридорах Его Величества, хотя знала, что нынешним утром он занят другим. Ему сейчас не до Академии. Там Брайты на ковер пришли. Но встретить все равно хотелось, чтобы поделиться новостями про вторую семечку. Мозг пока отказывался принимать эту информацию и в полной мере анализировать последствия. Его выводы в данный момент ограничивались истеричным «Маргарита, ты снова влипла!» и гораздо сильнее, чем в предыдущий раз. Еще хотелось пообщаться с Феллинией, но та была, увы, недоступна. Конечно, можно сбегать к воротам и передать записку, потом дождаться вечера и поговорить сквозь забор. Но общение через прутья уже попахивало чем-то ненормальным. Нет, нам нужно пообщаться в другой, в адекватной обстановке. Да и тема слишком сложна. Значит, пока остается только Георг. Впрочем, до встречи с королем я не дотерпела. И первой, с кем обсудила утреннее происшествие, стала заучка. «Да», — протянула занявшее привычное место на моей ноге сущность. «Интересно». Мне же подумалось вот о чем. «Зора, а если я не единственная, кто наделен способностью притягивать семена? Вдруг есть кто-то еще, и этот кто-то приманивает магию, чтобы потом уничтожить? Ведь энергия не может уходить в никуда». Если семена исчезают, значит, с ними что-то случается? Такое предположение могло бы увязать вырождение магии, придуманную создателем заучки технологию. Собственно, единственный вариант. Сущность не ответила, погрузившись в размышления. Я же переключилась на лекцию и написание конспекта, без предъявления которого зачет не получить. В моем конспекте уже было пропущено несколько листов, но ничего, разберемся. После очень долгого молчания Зора произнесла. «Не знаю, Марго. Никогда о существовании такого мага не слышала. Но в теории все возможно. Только непонятно, зачем этому кому-то уничтожать семена». «А зачем твой создатель придумал технологию преобразования?» «Ему интересно», — всколыхнулась заучка. «Это было научное изыскание». «Ну, вот тебе первый вариант причины», — невесело хмыкнула я. Она опять промолчала, а я принялась фантазировать. Еще одна теоретически возможная причина — ослабление других знатных родов или даже королевств. Чем меньше семян, тем меньше достойных магов. Меньше военная мощь и технический прогресс. Ведь именно маги тут на острие самой жизни. Это они создают самые важные технологии и поддерживают множество процессов и вещей. Те же системы освещения – это магия. Есть магические преобразователи, созданные мастерами-артефакторами, которые накапливают, преобразуют и удерживают солнечную и ветряную энергию. Что будет, если магов, способных создавать и обслуживать системы, не останется? Отключение аналога электричества – это технологический капец. Да много всего можно придумать. Другой вопрос, насколько эти фантазии обоснованы. Может, я драматизирую, и с исчезновением семян мы наблюдаем некий естественный процесс? Ведь тут есть какие-то разломы. Вдруг семена утягивают куда-то туда, в иное, недоступное для жителей этого мира пространство, или вообще в другой мир, или в некую черную дыру от магии. В общем, теоретически можно представить вообще все. «А раньше до засыхания великого древа семена прилетали к нему?» — уточнила я. «Не все, но бесхозные точно». Я опять задумалась и очнулась, лишь поймав вопрос преподавателя по теме нынешней лекции. Какое счастье, что я готовилась, и что память моя не похожа на решето. «Угу, Я ответила. Заодно взяла себя в руки и отвлекаться перестала. Просто тайны тайнами, а учиться все равно нужно. Тем более, если я вдруг окажусь настоящей наследницей Вэй... Так, стоп. Я отряхнула головой, прогоняя эти мысли, и полностью сосредоточилась на лекции. Хватит предположений. А то напридумываю сейчас, а потом не сбудется. Из по-настоящему актуального мне нужно встретиться с Георгом и сказать про второе семечко. Возможно, учитывая вот этот новый эпизод, нам следует отменить предстоящий сомнительный эксперимент. После обеда мы с королем действительно пересеклись. Я сказала, он выслушал и стал очень серьезным. Однако предстоящую поездку не отменил. Более того, велел, чтобы была готова выезжать сегодня ночью. Порталы порталами, но не все так просто. Нам нужно соблюсти конспирацию, при этом прибыть в Урмас ранним утром. Я скривилась и посмотрела жалобно. «Сам не в восторге», — буркнул Георг. «Но второго семени для вывода все же недостаточно». Увы, я и без слов понимала, что Сюзерен прав. Георг. В столицу Урмаса мы въехали за час до рассвета. Именно в это время стражники открывали городские ворота, чтобы впустить первых обозников и фермеров, спешащих на торг. Незатейливого вида карета с укутанным в темный плащ возницы на обоз, разумеется, не походила. Однако лишнего интереса к нам не проявили. В качестве амулета для отвода глаз был использован брошенный начальнику отряда кошелек. Тихий свист, щелчок кнута, и мы покатили дальше. В широкую арку с торчащими наверху штыками защитной решетки. Город уже просыпался. Очень многие жаждали посетить столь интересное мероприятие, как казнь. Маргарита, сидевшая на соседнем диванчике, мирно спала. Я забрал ее из академии совершенно легально, явившись за леди лично с собственноручно подписанным приказом. Постучался в дверь ее комнаты в тот момент, когда Марго шепотом воспитывала недовольного чем-то и почему-то не спящего кота. Странных звуков из спальни леди в этот раз не доносилось, но про тот эпизод я не забыл. Мы покинули территорию Академии и дальше прошли порталом к самой границе Урмаса. Затем уже в карете, неочевидной для пограничников, даже не дорогой, а тропой. 2 часа по ухабам, ямам и вот. Леди сначала жаловалась на тошноту, а потом уснула. Хотелось сесть рядом и, приобняв, подставить плечо, но я не рискнул. Слишком сложный предстоит день, и надутые щеки Маргариты тут ни к чему. В том же, что она оскорбится, я почти не сомневался. Ведь тот поцелуй... Он был приятным, но не совсем добровольным. Адептка пыталась избежать наказания и, вероятно, загладить вину. Сейчас причин для поцелуев не имелось. Да и собственное состояние. Мне нужно быть трезвым. Значит, от заигрываний с юной леди Сонтер лучше воздержаться. Ничего, скоро мы все упущения наверстаем. У нас будет много времени на все то, чего я очень хочу». Карета дернулась, наехав на неуместный для городской дороги камень, и девушка проснулась. Вздрогнула, сонно огляделась и, чуть отодвинув шторку, спросила. «А мы где?» «Почти на месте», — ответил я. Ее губы выглядели сейчас особенно притягательно. Пришлось мысленно рявкнуть на собственные инстинкты. «Казнь на рассвете, ждать придется недолго». Марго кивнула, но даже во мраке кареты я различил мелькнувший в фиалковых глазах страх. Возница, следуя указаниям, остановил карету на самом краю площади, в десятке шагов от поворота на широкую, удобную для отъезда улицу. Площадь с возведенным в центре дощатым помостом медленно наполнялась людьми. Когда мрак развеялся, а на крыши домов упали первые лучи солнца, народу на площади было уже столько, словно здесь состоится бесплатный концерт лучших трубадуров с осыпанием всех зрителей золотом. Маргарита, глядевшая на все в щелку между занавесок, нервно ерзала. «Не бойся», — попытался успокоить я. «Задерживаться дольше необходимого не будем. и, надеюсь, приговор будет не слишком длинным. В последнем я ошибся, еще как. Едва на высокий помост вывели двоих приговоренных, толпа заулюлюкала. Это длилось целую вечность. После чего главный прокурор Урмоса, усиленным магией голосом, стал перечислять преступления тех, кого намеревались казнить. И то ли прокурор имел странную привычку смаковать грязь, то ли причины в бесчисленной толпе горожан, жаждущих интересных и кровавых историй, не знаю. Но речь вышла такая, что даже я кривился. Что уж говорить о Марго. Спустя несколько минут леди Сонтер не выдержала и просто заткнула уши. Я не возражал, даже наоборот. Так было гораздо лучше, потому что подробности становились чем дальше, тем кровавее. Периодически Марго вынимала пальцы из ушей, прислушивалась и затыкала обратно. Вся эта пытка длилась невообразимо долго. К концу речи прокурора народ на площади шумно требовал для убийц более жестокой казни, чем какой-то там топор. На этом бы и закончить. Однако прокурор пожелал продлить удовольствие и дать слово приговоренным. «Здесь и сейчас я перечислил ваше преступление», — воскликнул он, и усиливающая магия разнесла голос не только по площади, по всему городу. «Признаете ли вы свои деяния?» После этого зазвучал отрывистый каркающий смех. В общем, голоса преступников тоже усилили. Уж не знаю, как с этими двумя обращались в застенках, но оба были точно не в себе. Умом пока не тронулись, там звучало скорее отчаяние, словно оба до последнего верили, что их каким-то чудесным образом спасут. Ведь заказчик, судя по перечисленным именам и титулам жертв, ой, как непрост. Приговоренные веселились, издевались над словами прокурора. Тот позволял, будто нарочно подогревая толпу. В итоге мы услышали: «Все! О, нет!» Речь шла о перечисленных эпизодах. Как и подозревалось, следствие выявило не все деяния, были еще. Опять смех, и один из будущих покойников принялся перечислять новые имена, добавляя обстоятельства смерти. Марго к этому моменту перестала зажимать уши и побледнела лицом. «Почему из них не выбили имя заказчика?» — не выдержав, прошептала она. «Полагаю, заказчика они либо вообще не знают, либо там сильнейший блок, закрывающий знания не только от менталистов, но и от них самих. Что снова подводит к выводу, что заказчик очень непрост. Он баснословно богатый и влиятельный. Или же бесконечно талантливый маг. Мы слушали имена других жертв». Марго стала почти безучастной, но лишь до момента, когда прозвучало имя ее отца. Маркиз? Да, именно Маркиз, ибо еще не успел вступить в герцогские права. Сонтер. Я очень удивился. Потом испугался истерики от Маргариты, но леди осталась относительно спокойна. Выпалила тем же шепотом. «Не может такого быть. Маркиз погиб». Я помнил эту историю, она была банальной до зубного скрежета. Сонтер крайне неудачно упал с лошади в одной из поездок. Ничего подозрительного, вообще ничего. И не будь тут Маргариты, я бы, вероятно, промолчал, но... Вдох, я активировал кольцо связи и обратился к одному из наших безопасников. Из числа тех, кто присутствовал на площади под видом простых горожан. «Возмутись. Скажи, что маркиз Сонтер умер при падении. Ты бывал в герцогстве и точно знаешь. Приговоренный лжет, зачем-то оговаривая себя». Безопасник сказал. Его голос никто не усиливал, поэтому мы не слышали. Но до кого надо, слова долетели. После этого снова раздался истеричный смех и снисходительное объяснение, что с лошади проще упасть при чьей-то помощи, нежели самому. Мол, это ведь идеальное убийство. Несчастный случай на дороге. Сколько таких происходит? И только полный идиот способен поверить в то, что такой блистательный наездник, как маркиз Сонтер, способен свалиться сам. Что зацепило меня? Только одно, эти двое не врали. Их интонации и само построение фраз четко свидетельствовали. Сказанная правда от и до. Маргарита тоже это понимала, и ее глаза стали большими, словно кукольными. Приподнявшись, я несколько раз стукнул кулаком в стенку кареты, подавая знак вознице. Потом не выдержал и добавил: «Хватит, поехали отсюда». Карета дернулась, затем тронулась. «А как же эксперимент?» Сглотнув после очень долгой паузы, спросила Маргарита. «Да в бездну такие эксперименты!» Неуместно огрызнулся я.